Приключения Сипсика на крыше. Когда папа наконец купил-таки телевизор, да еще цветной, все, конечно, очень обрадовались. Телевизор поставили в углу большой комнаты, а папа с соседом полезли на крышу устанавливать антенну. Максиму позволили полезть с ними и посмотреть, как они будут работать. Когда Максим вернулся с крыши, он сказал Ане: «Ты даже представить себе не можешь, да чего интересно смотреть с крыши. Весь город как на ладони». «Тоже мне», — ответила Аня. «Я лучше буду смотреть телевизор. В телевизор я увижу, как на ладони много разных городов». «Это все-таки не то», — считал Максим. «Телевизор — это как фото или кино, а с крыши город виден по-настоящему». Аня пожала плечами. «Как бы там ни было, я на крышу не полезу. По крышам могут лазить мальчишки, если это им нравится». На этом разговор про крышу окончился, и жизнь пошла дальше своим чередом. Теперь Аня часто смотрела телевизионные детские передачи и иногда сажала рядом с собой или себе на колени Сипсика, чтобы он тоже посмотрел. Сипсику больше всего нравились мультфильмы, и особенно те, где действующими лицами были куклы. Но однажды, когда Аня и Сипсик смотрели фильм про трубочиста, Сипсик сказал, тяжело вздохнув: «Это все-таки не то. В телевизоре только одно изображение». «А чего тебе еще надо?» – удивилась Аня. «Я хочу полезть на крышу, как этот трубочист в мультфильме. Но я хочу полезть по-настоящему, а не так, как в телевизоре». Аня покачала головой. «Крыша – это для нас с тобой слишком высоко», – сказала она. «Чем выше крыша, тем дальше оттуда видно», – сообщил Сипсик. «С крыши можно свалиться вниз», – заметила Аня. Но Сипсик тут же возразил: «А как же трубочист не падает с крыши?» «Трубочист обучен лазить по крышам», — объяснила Аня. «Кроме того, все это было так только в кинофильме, и в конце концов трубочист всего лишь только кукла». «А я тоже только кукла», — напомнил Сипсик. Это, конечно, и в самом деле было так, и Аня не могла больше ничего сказать. «Я только кукла», — повторил Сипсик. «Но на крышу я хочу, взаправдошную». Видимо, Сипсиком полностью овладело упрямое желание полезть на крышу. И Аня поняла, что ей не удастся удержать его. Она только вздохнула и сказала: «Но одного тебя я не отпущу». И они отправились на крышу вдвоем. Первым делом они пробрались на чердак. Им повезло. Дверь на чердак оказалась не запертой. Даже больше того, люк на крышу тоже был открыт, и к нему была приставлена стремянка. Аня и Сипсик очень обрадовались, что им так здорово повезло. Они поднялись по стремянке и оба высунули голову из люка наружу. «Ой, как далеко видно отсюда!» — восхитилась Аня. «Я же говорил, совсем другое дело, не то что телевизор». Они увидели много-много домов, и автомашины, людей, и весь город был виден отсюда действительно словно на ладони. «Давай теперь немножко походим по крыше», — предложил Сипсик, но Аня сказала решительно: «Дальше мы не пойдем». «Позволь, я сделаю лишь два шажочка. Тебе не стоит вылезать на крышу вместе со мной. Ты только держи меня за руку». Сегодня Сипсик действительно был очень настойчив. «Ну ладно, если действительно я буду держать тебя за руку», — уступила Аня, — «можешь сделать 2-3 шажочка». Она помогла Сипсику выбраться из люка, и Сипсик, держа Аню за руку, радостно пошел по железной крыше. «Хватит», — сказала Аня, когда он сделал несколько шагов. «Еще шаг! Еще только один шажочек!» — клянчил Сипсик. Но рука Ани дальше уже не доставала. «Еще один единственный шажочек!» — не унимался Сипсик. И прежде чем Аня успела что-либо ответить, Сипсик сделал этот маленький шажочек. В тот же миг он отпустил руку Ани и, упав, покатился по крыше вниз. «Стой!» — испуганно крикнула Аня. Но Сипсик остановился только на самом краю крыши, задержавшись в водосточном желобе. Чудо, что он хоть там задержался. Похоже было, что в любую минуту он может свалиться с крыши на землю. А Сипсик поглядел вниз во двор и крикнул Ане. «Максим уже вернулся из школы, и другие дети тоже во дворе». Аня успела сообразить, что самой ей не под силу спасти Сипсика из опасного положения, в котором он оказался из-за своего упрямства. Поэтому она крикнула Сипсику: «Держись, не падай!» А сама поспешила вниз, во двор, где Максим играл с другими детьми. «Максим!» — крикнула ему Аня, подбегая. «Докажи, что ты старший, большой и добрый брат. Помоги Сипсику слезть с крыши!» «Ну и ну!» — удивился Максим, поглядел на крышу и увидел там выглядывающего через край водосточного желоба Сипсика. «Как же он там очутился-то?» «Просто взял и пошел», — сказала Аня. На это Максим почему-то засмеялся и спросил: «Ха, а может, вовсе ты взяла его и отнесла на крышу?» Другие дети тоже начали смеяться и смотрели на Сипсика, который, казалось, вот-вот свалится с крыши. Только Аня еще сказала: «Сипсик сегодня ужасно упрямый и непослушный». Максим задумался и, немножко подумав, велел Ане: «А ну, живо, тащи сюда скатерть с круглого стола». «Зачем?» – удивилась Аня. «Затем, что Сипсику придется прыгать с крыши. Но чтоб он не разбился, надо держать внизу туго натянутую скатерть. Пожарники спасают так людей, выпрыгивающих из окон горящего дома. Только они натягивают крепкий брезент. У нас брезента нет. Но Сипсик и скатерть удержит. Он легкий». Аня со всех ног помчалась домой и скоро вернулась со скатертью. А Максим взял большой шест, которым подпирают веревку, когда сушат белье, и полез с этим шестом на крышу. Кроме Ани, во дворе было еще трое детей. Они подошли к тому месту, над которым свешивался с крыши Сипсик. Каждый из них взял свой угол скатерти. «Готовый?» — крикнул Максим с крыши. «Готовый!» — закричали в ответ дети. И тогда Сипсик прыгнул. Кувыркаясь в воздухе и размахивая руками, стремительно летел он вниз и, наконец, шлепнулся точно на середину туго натянутой скатерти. Тут он еще раза два забавно подпрыгнул и затем спокойно растянулся, как на постели. «Ура!» – закричали дети. Но Аня сказала Сипсику: «Ты плохо себя вел, капризничал и упрямился, и за это я поставлю тебя в угол». Она отнесла Сипсика в комнату и хотела было уже поставить его в дальний пустой угол, но затем передумала и положил его в тот угол комнаты, где лежали все ее игрушки, и где привык уже находиться Сипсик.